отрыгивая. Потом в изнеможении, со слабой улыбкой, отвалился и удивленно спросил: «Почему ты ничего не ешь?» «Нет аппетита». «Только теперь ты сам заметил, что десерт плохо выглядит». Он покровительственно хлопнул по плечу всемогущего финансиста. «Года через 2-3 мы отыграемся. Главное — оттянуть. Ты напрасно ничего не ешь. Надо поддерживать священный светильник. Я вот сегодня очень хорошо поужинал. Я даже не подозревал, что так проголодался. Возьму еще сыру». Он ел, десер улыбнулся. «Когда умерла моя тетка, дядюшка съел в один присест две утки и сказал это с горя. Ты сам вернулся домой веселый». Амали спросила: «Ты выпил?» «Нет, но я хорошо поужинал, очень хорошо. Потом важные политические новости. Ты не поймешь, это все чертовски сложно. Вывод ясен. Придется отступать». И, стаскивая с себя брюки, он игриво бормотал: «Отступать, пать, пать». Жолио жаловался: «Сколько меня морили на курортах, не худел. А теперь я, наверное, 5 кило потерял». Редакция напоминала штаб. Жолио держал себя как главнокомандующий, принимал таинственные пакеты, отдавал еще более таинственные приказы, повесил в кабинете огромную карту Чехословакии. На самом деле он ничего не понимал и похудел от томления, боялся напутать, рассердить десера, который продолжал поддерживать Лавуа-Нувель. А от десера ничего нельзя было добиться. Он отвечал: «Поддерживайте правительство». «На кого?» Министры не могли сговориться. Даладье травил Манделя, Тесса подкапывался под Рейно, и все требовали от Жолио услуг. Благодаря десеру Лавуа-Нувель стала одной из самых влиятельных газет. Жолио изменял своему покровителю налево и направо, брал из секретных сумм Министерства иностранных дел, не брезгал и подачками различных партий. Иногда он упрекал себя за ветренность. Вдруг десер узнает. Но быстро утешался, говоря себе, что у него уйма расходов, что жена требует манто из чернобурок, что сотрудники прожорливы, наконец, что деньги он берет у честных французов, друзей десера, и, следовательно, никого не обманывает. Однако теперь бедняга растерялся. Сообщения напоминали шотландский душ с чередованием ледяной воды и кипятка. Трудно было разгадать намерения правительства. Готовятся они к войне или пойдут на капитуляцию? Жолио говорил жене: «Это не политика, а бордель. Господи, только бы не наделать глупостей». Но перед сотрудниками он прикидывался всезнающим, полным дипломатических тайн, и на вопросы многозначительно отвечал: «Мы ведем сложную игру, очень-очень сложную». Страна была сбита с толку. Одни газеты писали, что Гитлер собирается напасть на Страсбург. Другие уверяли, что чехи притесняют Судетов, что Франция тут ни при чем. Проглатывая десяток статей, люди в ужасе спрашивали друг друга, что же это значит, и главное, чем это кончится. Тем временем продолжалась обычная жизнь. Виноделы готовились к сбору винограда, театры — к премьерам, школьники — к началу учебного года. Женщины, запасаясь сахаром и рисом, приговаривали: «Хоть бы не было войны». И повсюду находились люди, которые отвечали: «Ее и не будет. Какое нам дело до чехов? Войны хотят только марксисты и евреи, но с ними мы скоро рассчитаемся». Буржуа прославляли Чемберлена, окрещенного ангелом мира. Поэты слагали в его честь стихи. Газеты собирали деньги на ценные подношения ему. Улицы французских городов называли улицами Чемберлена. На роскошных курортах, в казино, в поместьях, в преждевременно проснувшихся после летней спячки богатых кварталах Парижа проклинали чехов. Говорили, что вся беда от них, что они хуже болгар, не то большевики, не то башибузуки. а в рабочих пригородах ругали до ладье,